Кому на Руси жить хорошо? Ремейк, подноименный поэме Николая Алексеевича Некрасова. В каком году рассчитывай, в каком краю угадывай, на площадь революции сошлись 7 мужиков. Из разных мест собрались под памятником Ленину. Спарнова, Сухобузима, Козульки, Атаманова, Тюхтета, Зеледеева, да из Большой Мурты. Сошлись и заспорили, кому живется весело, вольготно на Руси. Роман сказал – милиции. Демьян сказал – чиновнику. Лука сказал – попу. А вот предпринимателям, сказали братья Губины, Иван и Митродор. Пахом вздохнул завистливо. Нет доли слаще, радостней, чем служба депутатская. Но проф его прервал. Молчи, Пим Зеледеевский, забыл про губернатора. Вольготно жить, да весело. Кому, как не ему? И, накричавшись в волюшку, наматерившись досыти, решили мужики. Тех, за кого стоят они, найти да повыспрашивать. А что им будет сказано, так стало быть и есть. И только успокоились, глядят, идет навстречу им походкою утиною вальяжный генерал. Попах на нем барашковый, а морда хоть прикуривай, мундир, как есть маренговый, пошитый на заказ. Глазами строго зыркает, грозит суровым пальчиком и голосом начальственным вчиняет строгий спрос. «Вы что ж, срамцы, удумали? Опять поди-ка акцию. А где же разрешение, позвольте вас спросить? А вот я вас, охальников, мерзавцев, дрестопшонников, чтоб воздух мне не портили, а также показатели, в кондейку упеку». Роман из Сухобузима, а там народ отчаянный, взапрев от уважения, снял шапочку облезлую и, поклонившись поясно, все разъяснил, как есть. У генерала со смеху слеза из носу капнула. В милиции-то весело, но мужики дают. Да я уже не ведаю, как совладать с преступностью, кому охрану выставить, кого в тюрьму садить. Вчера в администрации докладывал чиновнику, как на духу расписывал, куда, зачем и что, а нынче его голубя содержат в изоляторе, баландой постной почуют и колют опера. А ну, поста не выдержит, начнет сдавать подельщиков, те дальше, так по ниточке, и до меня дойдут. Нет, сраные философы, не там счастливых ищите. Мне счастье, чтобы с должности под суд не угодить. И генерал побрел от них, чему-то закручинившись, не утирая горьких слез, теперь уже из глаз. Ну что ж, яснее ясного решили братья Губины. Чиновникам милиции хреновое житье. А вот предприниматели, банкиры с коммерсантами всю жизнь в меду купаются, счастливей нет людей. Да где же мы отыщем их? Роман с Демьяном скинулись. Народ, поди, особенный, все в офисах сидят. А нам на кой их офисы, сказали братья Губины. Найдем коттедж за городом, покруче, поухряпистей. Хозяину доложимся, да выспросим свое. Полдня они за городом по буеракам лазили, покуда не наткнулись на каменный забор. Но только голос подали, охранники с собаками набросились, как коршуны, откуда ни возьмись. Пахому зубы выбили, Ивану глаз подправили, немало показалось и остальным друзьям. Затем допрос устроили, мол, чьи ребята будете, за сколько подрядились и кто вас заказал. Спасибо, что старшой тех псов сам был из Атаманова, признал случайно Губиных и отпустить велел. Ну, те подняли мужиков и с честью их спровадили. А на прощание старшой крестьянам объяснил. Влетели вы по-глупому, конкретно чисто случаю. Вчера хозяйский мерседес взорвали у ворот. Хозяин чудом уцелел, вот вас и заподозрили. Так что канайте, земляки, и не шлифуйтесь тут. Друзья вернулись назад, на площадь революции, и тихо вдаль задумавшись, глядели битый час. «Что, блин, нашли счастливого?» — спросил Лука язвительно. Смолчали братья Губины. Лука же продолжал. «Пойдем, ребята, к батюшке. Ей-богу, дело верное. У нас в деревне поп живет, счастливей нет его. То брашку ставит к праздникам, то с прихожанкой балует. А как взревет за утренню, куда тебе, Кобзон?» Вот мужики поднялись и похромали, охая, до церкви, доближающей, держася за бока. С трудом дошли болезные, нашли в пределе батюшку, упали ему в ноженьки и обсказали все. «Да что вы, православные!» — священник им ответствовал. «Какая к бесу волюшка, какая благодать! Народ дошел до крайности, совсем уж обезденежил. Не то, что Богу жертвовать, и свечек не берут. А сколь нужды да горюшка на церковь навалилась. Вдова недавно плакала, вот здесь, у алтаря. Дочь померла, кормилица. А внучка пятилетняя не спит, ночами кашляет, все матушку зовет. И так-то я расстроился, так их беду восчувствовал, так сопереживанием проникся к сироте, что днесь на освящении промышленной компании за место петь «Во здравие» рванул за упокой. Скандал неимоверный был. Лишился гонорара я, лишился паствы выгодной. До всяких слов наслушался про пьянство, про разврат. Так что искать счастливого ищите где подалее. А наше счастье кислое, на горе, на людском. «Нет, что же это деется?» — спросил Лука на выходе, когда они захлопнули дверь церкви за собой. «Я что-то не кумекаю. Кто ж на Руси остался-то вольготно жить да весело? Совсем, что ли, никого? А ты свою кумекалку держал бы в морозильнике, а то в тепле ведь спортится», — уел его пахом. «Сколь вам долбить, что слаще всех планида депутатская? Ай да за мной в приемную, поймете сами все». Вот мужики с опаскою поднялись в приемную, глядят вокруг, дивуются, моргают друг у друга. Кругом сидят помощники, уткнулись в компьютеры, а депутат по мобилю с Москвою говорит. Возликовал, увидя их, а вот и избиратели. Электорат он помнит тех, кто за него горой. Вам кофе с конфетами? Да вы меня не бойтесь, смелее излагайте суть всех чаяний своих. Но только лишь сообразил, что мужикам втемяшилось, с лица переменился весь и ажно побледнел. Борцу за демократию такую провокацию в предвыборной кампании, что ни на есть канун. Да кто же надоумил вас на это преступление? КПРФ? Лимоновцы? А может, РНЕ? 5 лет без сна и отдыха, мотаюсь, как припадочный. От думских заседаний замучил геморрой. 6000 запросов послано, 700 докладов сделано. А все зачем, любезный, чтоб лучше жил народ? И вместо благодарности скажи, чего надумали народному избраннику привольней всех житье. Да знаете ли вы, милый, что, коль опять не выберут, я окажусь на паперти с протянутой рукой. Ну, если не на паперти, советником в компании, не то простым чиновникам бумажки разбирать. У мужиков от возгласов народного избранника все уши позаложило, и, шапки прихватив, не тронув даже кофею, как дернут вон из комнаты с опаской, не наладили помощники в тычки. Стояла ночь над городом, а у администрации стояли наши странники в сомнении большом. Уж очень им хотелось узнать у губернатора, живется ли ему весело, вольготно на Руси. Ведь, ежели и он наврет чего-нибудь подобное, выходит, всех счастливее одни они живут. Обобраны, запуганы, обмануты, задерганы, без денег, без имущества, без воли, без земли, налогами задавлены, инфляцией замучены, посулами заболтаны от пяток до ушей. Эх, придет ли времечко, когда мужик замученный ни Богу будет кланяться, ни президенту глупому, ни Шерочке с Машерочкой, шестеркам губернаторским, чиновным прихлебателям, а солнцу на заре, когда одни работники, врачи, творцы, ученые, поэты и художники вольготно будут жить. Придет ли это времечко? Авось, поди, придет. Постскриптум. Жаль только, жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе.